тесто для пончиков само по себе довольно пресное. Но мы же потом будем обсыпать их сахарной пудрой. Много-много сахарной пудры, так, чтобы можно было ее потом облизывать с пальцев. Какое же в детстве это было удовольствие?